Глава 45. Марфа. «Спасибо, что напомнил про квест, Вань. Я отползаю чуть дальше от развалившегося на моей кровати полуголого Сатановского. И это, может, оденешься уже?» Мне очень неловко находиться рядом с ним. Тело мурашками покрывается от одного его вида. Я и не сразу поняла, чего он ввалился ко мне и орёт во всё горло. «А что, разве не нравится?» Сатана заводит руки за голову, отчего бицепсы на руках становятся ещё мощнее. Я заставляю себя отвести взгляд от тёмной полоски волос внизу живота. И главное, вид у Вани такой самодовольный, что хочется запустить в него чем-нибудь. «Мартышка, я вообще у себя дома. Что хочу, то творю». Ещё и похлопал рукой по простыне рядом с собой. «Это твой дом, конечно, Вань, но ты в нём не один. И да, мне не очень привычно видеть тебя таким». Не знаю просто, как у меня получается ещё слова культурные подбирать. «Где твоя благодарность, а?» Сатана хмурится, потом садится на кровати и кладёт себе свой ноут на колени. «Смотри, мартышка, ты последняя сдала из моего курятника». Я усмехаюсь точному определению нашей группы и смотрю на экран. «Бабы жалобы накатали на меня охранителем», — зевает Сатановский. «Почти все. Вот мозг у них есть. Они как со мной собираются дальше играть?» «Чистякова тоже наябедничала?» Интересуюсь я подругой. От неё так до сих пор тишина. «Кстати, нет», — словно удивляется Ваня. «Интересно, почему? Я же ей как бы вообще нанимался...» «Наверное, она знает про Самиева», — предполагаю я. «Её папа же партнёр твоего дяди, если я не ошибаюсь». «Да, наверное, так». Он кликает на аватар Чистюли на своём ноуте, и на экране открывается «Квиз Надьки». «Ого, это что ж ты видишь, кто как задание выполнил?» «Только четверть задания», — задумчиво протягивает Ваня, а сам быстро пробегает взглядом по описанию квиза. И как-то недобро ухмыляется. «Интересно». «Что интересно?» Я читаю первые строки, но не вижу в них ничего ужасного. «Да так, показалось, наверное». Ноут закрыт, мы больше не говорим об игре, я нервно кручу краешек длинной футболки, не зная, как выпроводить Сатановского из своей комнаты в его доме. Пауза затягивается, я на всякий случай отодвигаюсь от него ещё дальше, а потом, как ужаленная, вскакиваю. И мне уже пофигу, что живая гора тестостерона опять движется ко мне. «Одежда, Ваня, мы же машинку вчера не выключили!» Ору в голос и вихрем слетаю на первый этаж. Сатановский что-то кричит в спину, но я не слышу. На первом этаже тишина, я не сразу соображаю, куда бежать дальше. Кажется, постирочная у них недалеко от котельной. Точно. Открываю дверь и сразу вижу аккуратно сложенную мою кофту, под ней джинсы и бельё с носками. Неужели Сатановский всё вытащил? Невольно заливаюсь краской, но рефлексировать некогда особо. Нужно одеваться, пока сюда хозяин дома не заявился. Вещи и правда чистые, сухие, всё идеально отстиралось. Я едва успеваю натянуть штаны, как в дверях появляется Ваня. «Любовь Андреевна позаботилась. Неодобрительно смотрит на меня Сатановский. Но в моей футболке ты мне нравилась больше. Ладно, мартышка, давай одевайся и на пробежку». «Куда?» Спорт, Марфа, хорошо снимает напряжение. Наставительно сообщает мне полуголый Ваня и, наконец-то, уходит. Через 10 минут мы вместе выходим из дома, я сразу же надеваю перчатки, потому что холодно, а Сатановский набрасывает на голову капюшон своей толстовки и, махнув мне рукой, скрывается за домом. «Надо же, и правда решил бегать? По своей даче?» Я, не торопясь, иду следом, по дороге разглядывая красивые ухоженные дорожки, кустарники, останавливаюсь около пруда и не без удивления вижу в воде огромных рыб. Здесь очень красиво и ухожено. В этот дом Самиев явно вложил часть себя, и будет грустно, если отсюда уйдёт жизнь. Интересно, что Ваня будет делать со своим поместьем? Сатановского я вижу только как точку, где-то очень далеко. Территория и правда огромная. Погода портится, но я не тороплюсь обратно в дом. Я иду к Ване. А он разгорячён, отжимается на турнике. Здесь целая спортивная площадка с баскетбольным кольцом. А дальше? Валера любил теннис, а я больше по футболу. Пожимает плечами Сатановский. «Поэтому тут два поля?» Я даже не пытаюсь скрыть, насколько я удивлена. «Вань, тут вообще какая территория?» «Гектар, кажется, может больше. Пошли завтракать, мартышка, или хочешь повисеть?» Он кивает на турник. «Я поддержу, если что». И уже тянет руки к моей заднице. Еле успеваю вернуться. «Завтракать». В доме тепло и очень уютно. Я только сейчас вспомнила, что обещала маме вернуться домой сегодня. Но как же не хочется. «Поможешь мне?» — спрашивает меня Сатановский после завтрака. «Хочу разобрать документы в кабинете». «Конечно». «Вообще-то я хотела добраться до третьего этажа, там я еще не была, но это подождет. Я и правда хочу помочь Сатановскому, который после прогулки ведет себя на удивление прилично. Только изредка ловлю его тяжелый взгляд на себе. Хоть и успокаиваю себя, а дрожь по телу нет-нет, а пробегает». В кабинете Валеры совсем другой вайб. Здесь хочется вытянуться в струнку и без промедления выполнять указания. Для меня Самиев был классным дядькой, но вообще-то он управлял большой фабрикой и вряд ли был таким уж няшным. «А что делать, Вань? Нужно что-то найти?» «Просто сиди рядом, и все». Сатановский вываливает из ящиков уймы разных документов и начинает их медленно разбирать. Что-то прочитывает вдумчиво, что-то отправляет в мусорную корзину. Я от нечего делать рассматриваю фотографии, которые стоят на столе и рядом на книжных стеллажах. У меня в руке фото с черноволосым ребенком, годика два, не больше. Его держит на руках красивая светловолосая женщина, мама Вани и сестра Валерия Васильевича. Жаль, что я так никогда ее не узнаю. У Сатановского вибрирует мобильный. Телефон лежит недалеко от меня, так что я прекрасно вижу экран. Лана. Быстро проверяю свой телефон. Может, пропустила вызов от сестры? Нет. Мне неприятно, что она ему звонит. Как будто ворвалась в наш уютный мирок непрошенным гостем. Непрошенным ведь. Сатановский так увлекся чтением каких-то документов, что не слышит жужжания. Наверное, мне нужно сделать вид, что тоже не слышу, но вместо этого тормошу Ваню за плечо. «Тебе Лана звонит. Ответишь?» «Мне все равно, что он ответит. Мне правда все равно». Иван тянется к телефону и нажимает на отбой. «Занят я». Отворачиваюсь к окну, чтобы не было видно, как я улыбаюсь. Наверное, я плохая сестра. Теперь уже мой мобильный начинает трезвонить, еще не взглянув на экран, я знаю, кто это. «Что, и тебя достает?» — интересуется Сатановский. «Может, случилось что?» Смотрю на экран и понимаю, что не хочу отвечать. Я очень плохая сестра. Ваня решает все быстро, отбирает у меня мобильный, нажимает на отбой и бросает его на диван. «Никого нет. Иди сюда, мартышка». Он протягивает ко мне руки, тянет к себе. И в этот момент что-то едва уловимо меняется. Я уже не чувствую себя просто гостем. У меня словно появилось полное право здесь находиться. Сатановский вряд ли догадывается, что у меня в голове. Он подхватывает меня и аккуратно усаживает на стол, прямо на свои неразобранные документы. «Ничего, Валера простит, не дергайся, мартышка. Сиди так». Еще и придерживает меня за бедра, словно боится, что я соскочу. «Вань, мне не нравится мартышка». Строго смотрю прямо в его черные глаза, хотя у самой душа уже в пятках. «Я Марфа Сатановский, понятно? Марфа Боголюбова. Зверинец для своих тёлок оставь. Кошечки там, зайки, мартышки, лягушки». Сатановский ржет во весь голос, но меня не отпускает. Его смех обрывается так внезапно, что я едва успеваю переключиться. «Нет никаких тёлок, Марфа», — говорит он скорбным голосом. «Вообще никаких, ни одной, только ты». «Да хорош врать!» Стучу кулаком по его плечу, а Сатана даже не морщится. «Никого, Марфа, даже в мыслях никого. Ты, как вернулась, все наперекосяк пошло». «То есть?» «Да уже неважно, забей, иди лучше ко мне, Марфа». Выставляю руку, потому что еще чуть-чуть, и я впечатаюсь в грудь Сатановского. «Вань!» «А?» Он отводит мою руку в сторону и прижимает меня к себе, наклоняет голову и напористо целует в губы, чуть прикусывая, лаская, заставляя расслабиться и смириться уже. И сделать, наконец, то, в чем даже себе не признавалась. Забраться руками под его футболку и в наглую облапать Сатану. «Ну а что? Ему можно меня за задницу хватать? А я?» Не ожидал от меня такой прыти. Смотрит бешеным взглядом, а потом одним движением стягивает себя футболку и отбрасывает в сторону. «Ого, брейк! Нужен перерыв!» Елозю по столу, пытаюсь спрыгнуть. «Да разве он отпустит?» «Вань!» Кладу ладонь на его грудь и слышу, как под пальцами стучит его сердце. У меня крышу сносит от этого звука. «Чего?» Чувствую его руки на пуговицах своей кофты. Еще чуть-чуть, и сама буду топлес. «Лана, она...» Лицо Сатановского темнеет. Чувствую, сейчас взорвется, потому что дальше выпаливаю скороговоркой. «У тебя к ней точно все остыло, и не смей мне врать, понятно?» «Твою ж!» Запинается, словно сдерживает себя из последних сил. «Давно уже остыло, и к ней, и к другим, только вот от тебя пригорает». Слышится треск ткани, кажется, пуговица оторвалась от моей кофты. Но я этого не вижу, потому что мои глаза прикрыты, а кожа на груди покрывается мурашками, когда ее касаются губы Вани.